Это крепость Нематулы, стоящая вдали от основной магистрали. Равнина, горы, розовое предзакатное небо. У ворот дежурит двое автоматчиков. Мы выходим из машины, они нас тщательно обыскивают и запускают внутрь, приоткрыв ворота. Мы вчетвером заходим, а водитель остается в машине. Алику с Виктором велят остаться около постройки, а нас с Фериком ведут к Дастархану посреди двора под деревом. Да, здесь ничего не изменилось. Вон там я спал, вон там туалет и место для мытья, а там, подальше яма, приютившая меня в самом начале. Про яму я, конечно, зря вспомнил, не к месту. Стол накрыт, за ним сидят трое важных упитанных баев и худощавый Нематула. На нем сегодня челма и халат. Посередине стола стоит большое блюдо с пловом и множество мисок и тарелок с едой. «Салам алейкум», — говорит Ферик, и я за ним повторяю то же самое. Присутствующие молча кивают, то есть нашему дому мира не желают. Понятно. Ну ладно, их понять можно, разговор нам предстоит не самый приятный, чего уж там. «Садитесь», — сухо говорит Нематула и показывает места на помосте справа от себя. «Поешьте вместе с нами». Один из баев не сводит глаз с Ферика и, когда мы усаживаемся, сразу начинает. «Не ожидал я, Фархад, что ты придешь», — качает он головой и улыбается сладкой ненатуральной улыбкой, а губы его растягиваются, поблескивая жиром. «Думал, ты умнее. Я же тебя предупреждал, что тебе в Ташкенте не место. А ты без предупреждения, в наглую, можно сказать, приехал. Это как понимать, я, Джафар, по делам приехал», — говорит Ферик, «а не для того, чтобы поддерживать огонь вражды. Хочу договориться жить нормально и спокойно». «Договориться ты хочешь?» — поднимает брови Джафар. «Забудь. Вообще, все забудь. Прошлое забудь, со всеми обидами. Ну, и будущее тоже не поминай. Боюсь, для тебя оно может и не наступить. Но ты не унывай, раньше времени. Давайте, налетайте. Ешьте, пока есть возможность». Я осматриваюсь и вижу у ворот еще троих людей с автоматами. «Да, Ферик, похоже, развели тебя с этим советом в Филих. 20. Новые интересы. Зачем, уважаемый Джафар Саидович, продукт переводить?» Усмехается сидящий одесную от него неприятный смуглый тип, словно с подведенными глазами, похожий скорее на древнего египтянина, чем на узбека. «Погоди, Палат», — отмахивается Джафар, — «пусть видит, что нами не злоба движет, а производственная необходимость. Ешьте, не обижайте хозяина стола, пользуйтесь его гостеприимством. Ничего личного, как говорится, только бизнес. Ты, Ферик, не по зубам себе сайгака ухватил», продолжает разглагольствовать Джафар. «А с этим составом, что перетянул на себя, вообще приговор подписал. Ты разве не понимаешь, что никто твой товар не купит, каким бы прекрасным он ни был, просто потому, что я сказал у тебя не покупать? А тебе даже и товарищ Рашидов говорит, что ты теперь фигура ненадежная. Да ты ешь, ешь, не бойся, не буду я тебя убивать. Ты мне еще убытки возместишь и поработаешь на меня, но не здесь. В Узбекистане тебе места точно больше нет. Алишер к тебе придет, он скажет, что нужно делать. Простите, учитель», — хмурюсь я, будто пытаюсь что-то сообразить и засовываю руку во внутренний карман. «Не этот ли Алишер?» Я вытягиваю наружу несколько фотокарточек. «Разве тебя не учили?» — вздергивает брови Джафар, «что пока старшие разговаривают, нужно молчать и ждать, когда спросит». Я только улыбаюсь и плечами пожимаю. «Видишь, Фархад», недовольно качает он головой, принимая от меня фотографии, «какие тебя люди окружают. Скажи мне, кто твой друг, и я скажу». Он не договаривает, потому что начинает просматривать карточки. Глаза его делаются огромными и черными от гнева, а капризные губы плотно сжимаются. Просмотрев несколько снимков, сделанных в холодильнике, где содержится Алишер со своими подчиненными, он раздраженно бросает их на стол. Карточки разлетаются, попадая в плов и рассыпаясь по столу. Одна из них падает в тарелку Палада. «Да как вы смеете?» — тихо и злобно рычит Джафар. «Так ты отвечаешь на добро, Фархад? Я ведь хотел тебе жизнь сохранить. Это даже не обсуждается», — усмехаюсь я. «Ведь иначе и Алишерчику придется буйную головушку сложить. Я понятно изъясняюсь, вы меня понимаете?» Все сидящие за столом поворачивают головы к Джафару. «К Алишеру меня ты приведешь, щенок», — хрипит он. «Тут вам, уважаемый, нужно кое в чем разобраться», — возражаю я. «Во-первых, в настоящий момент происходит задержание вашего покровителя майора КГБ Усанова Нияза Атабековича с дальнейшим этапированием в Москву. Кроме этого, ваш дом прямо сейчас штурмуют бойцы моего спецназа. Быстро, тихо, эффективно. Это наш девиз, между прочим. Неплохо, да, все документы будут изъяты, мирные жители, надеюсь, не пострадают. А лишь оружие у нас. Что еще сказать? Все ваши партнеры будут в ближайшее время предупреждены, что вы больше не удел. Это при условии, что удастся сохранить вам жизнь. А нет, так нет. Ну, в общем, вот такие дела, Джафар Саидович. И, кстати, за тот железнодорожный состав неустойку с вас придется получить. Слишком много хлопот вы нам доставили. Сынок ваш запросил миллион. Вот столько и заплатите или придется вас в долговую яму бросить. Может, даже прямо здесь, во дворе многоуважаемого Нематулы. Джафар задыхается от гнева и даже утрачивает способность говорить. Он, как Карабас-Барабас, ошалело вращает выпученными глазами и по рыбе открывает рот, не произнося ни звука. А вы, господа, обращаюсь я к остальным присутствующим, должны будете присягнуть на верность Фархаду Шарафовичу. Но это еще не сейчас, через несколько дней, когда знакомиться с вами приедет всесоюзный авторитет Паша Цвет. Нематула, обретает дар речи Джафар, кончай Фархада, а этого молокососа, в яму, давай. Он орет так, что слышно, наверное, в Ташкенте. Никто и опомниться не успевает, как Джафар вскакивает и через весь стол тянет к Ферику скрюченные пальцы. Жил на свете человек, скрюченные ножки, в данном конкретном случае, скрюченные ручки. Не поверил, вздыхаю я и, вложив пальцы в рот, свищу, как соловей-разбойник. Нематула тут же начинает голосить, как муэдзины из низенького строения выскакивают четверо бойцов. Джафар хватает лежащий на столе нож, не нож, а настоящий кинжал, и этим кинжалом он пытается дотянуться до Ферика. В ворота врываются люди Нематулы и тут же огребают Аталика и Вити. Глупо было позволять им войти во двор, так что теперь, завладев оружием, мои парни несутся навстречу четверке бойцов. Осмотрев стол, я подхватываю что-то вроде серебряной чарки и, схватив Джафара за руку, несколько раз бью острым краем по кисти. Он подается вперед, воет от боли и разжимает пальцы. Кинжал падает в блюдо с пловом, а Ферик тут же хватает его и, ни секунды не размышляя, делает секущее движение, оставляя глубокий разрез на шее Джафара. Тот хватается за шею и, заливая все кровью, валится на блюдо с едой. Нематула вновь начинает голосить, и мне приходится его заткнуть, вбив нос поглубже в голову. Остальные участники застолья выглядят испуганно и совершенно ошарашенно, но никаких действий не предпринимают. Через забор один за одним перескакивают 8 человек с автоматами и сразу начинают гасить бегущих басмачей. Девятый появляется Рекс. Она идет, как пантера, гибкая, грациозная, беспощадная с американской автоматической винтовкой. Бах, бах, из ворот появляются еще бандиты. Бах, бах, они тоже стреляют, но неэффективно. И вообще, паникуют, теряются и теряют жизни. Вот такая она, лихая жизнь. Нематула извивается как червь, поднимается, встает на колени и склоняет голову перед Фериком. «Не убивай!» — хрипит он, хватая того за ногу. «Не убивай!» Ферик молча отталкивает его ногой. Через несколько минут шухер прекращается и все стихает. «Ну что, товарищи, вам все понятно?» — уточняю я. «И вам, товарищ Палат, точно, если что-то нужно разъяснить, вы мне обязательно дайте знать. Хорошо, вот и договорились». Палат трясет головой, и его египетские, словно подведенные тушью, глаза наполняются страхом. Вот так, на страхе, личной выгоде да покровительстве сильных мира сего будет держаться Ферик. Нематула, презрительно бросает Ферик, не ожидал я от тебя, что ты переметнешься на сторону моего врага. Старик, ни слова не говоря, расстилается в глубоком коленопреклоненном поклоне. Ты теперь мой раб, пока не вымолишь прощения, бросает матчинов Нематуле и, повернувшись ко мне, добавляет: «Надо бы уже собираться, Егор, а то мне ведь еще к Рашидову сегодня ехать. Прям падишах, а не Ферик. Ну да ладно, ему лучше знать, какую личину нужно надевать перед своими людьми. Даша, привет, подхожу я к Рекс. Как дела? Как видишь, усмехается она, воюем потихоньку. У тебя это красиво получается. Что есть, то есть, соглашается она. В Ленинград вот съездить собираюсь, Пашу навестить, заодно посмотреть, как он там устроился. Не хочешь перебраться? Спрашиваю я. Работы там не меньше, чем здесь. Да надоела работа это уже. Это точно, можно и в чем-то другом себя попробовать. Но, если что, я могу тебе крышу дать, трудоустроить в факеле. Только, там армейская дисциплина. Пока не надо, кивает она, а потом подумаем. Выполнив свою миссию, мы уезжаем. Нужно скорее двигать, чтобы скорее получить информацию от Толяна. Дом Джафара – это не неприступная крепость, но там по данным разведки постоянно дежурит несколько человек. Ферик у меня тоже просил для себя взвод охраны, но я отказал. Мои парни не для этого, пусть нанимает из своих. По возвращении в Ташкент, мы встречаемся с Толяном и все вместе идем на поздний ужин. У меня с самого утра маковой росинки во рту не было, так что посещение дома Нематуллы с обильным меню было своего рода вызовом. Ну, а сейчас можно расслабиться. У Толика все прошло, как по маслу. Ни одной жертвы с обеих сторон. Обезоруженных охранников дома он запер в подвале и передал ключи Ферику. Ферик заранее откупил ресторан для всей нашей компании. Туда приходит и Рекс со своей бандой, и Толиновский отряд. Ну, и мы тоже. Огромный чан с пловом отдан в наше распоряжение. Интересно, при безлимитном потреблении, сколько нам понадобится времени, чтобы его сработать. Интерьер в национальном стиле, много яркой керамики. Вернее, не то чтобы яркой, а такой в общем, ее ни с чем не спутаешь. На темной основе красные, желтые, синие мазки глазури. На стене большое шелковое панно, медное блюдо. Простота и роскошь замысловато переплетаются в эстетической идее внутреннего убранства и приводит в легкое замешательство. Впрочем, после огня, боя и напряженки никому, кроме меня, похоже, и дела нет до всех этих декоративных концепций. Главное, на столе великолепное угощение. От запахов сносит крышу, а у кого-то и от скромных улыбок молодых официанток в национальных платьях. Примерно через час после начала банкета появляется Айгуль. Эффектная, яркая, с длинными сияющими волосами, на высоченных каблуках, в сумасшедших брюках и блузе с огромным вырезом. Просто звезда. Как жизнь, сестра? Спрашиваю я, заключая ее в объятия. После той стычки у меня перед домом мы больше не виделись. Надеюсь, ей полегчало. Да, кажется, действительно полегчало. Держится она вполне нормально и выглядит даже весело и беззаботно, время от времени отвешивая сочные шутки. Правда, что-то в ее поведении кажется мне немного странным. «Гуля», — шепчу я ей на ухо, — «что с тобой?» «Со мной», — улыбается она, — «а с тобой? Ты что, под кайфом? А ты?» Она смеется. «По-моему, мы все должны быть под кайфом, иначе как можно выдержать тупую безысходность этого мира? Или ты вообще не отдыхаешь?» «Никогда», — я отвожу в сторону Рекс. «Даш, что делает Айгуль?» «Ну, в смысле, она курит, нюхает, что?» «Да ничего серьезного, я надеюсь», — пожимает она плечами. «Колоться точно не колется, так там от одного до другого полшага всего. Ну, поговори с ней, может, она хоть тебя послушает, хотя, что-то мне подсказывает, что к твоим словам она точно не прислушается. Парень ей нужен серьезный, вот тогда можно что-то изменить. А так, я подхожу к Ферику. Фархад Шарафович, можно на пару слов? Можно, дорогой, тебе все можно. Как я могу отказать? Говори, что тебя беспокоит. Айгуль, честно признаюсь я, очень опасным она делом занимается. Знаю, но не могу ее заставить отказаться от этого. Вы, качаю я головой, и не можете, очень трудно в это поверить, очень трудно. Послушай, Егор, она может быть совершенно, знаешь, совершенно неуправляемой. Ага, особенно если уже плотно сидит на веществах. Надеюсь, что нет. Фархад Шарафович, а вы помните, я просил вас закончить с этим делом? С каким делом? Делает он вид, будто не понимает. С очень прибыльным, но не особо благородным. Кончайте, я серьезно. Как ты себе это представляешь? Спрашивает он, и улыбка сползает с лица. Хочешь, чтобы со мной поступили, как с Джафаром? Во-первых, я не могу. Но есть еще и во-вторых, если я перестану это делать, будут делать другие. Ты что, не понимаешь? Этот бизнес уже не прекратится, никогда не прекратится, и если не мы, то кто-то другой будет зарабатывать большие деньги. Вы и без этой гадости будете зарабатывать очень хорошо, поверьте, хмыкаю я. Заканчивайте, я не шучу, с нашей идеей мы не можем совмещать наркоту. Даю вам полгода на выход, а потом придется выбирать, со мной вы или против. Да ты, злится он, но больше ничего не говорит, только набирает полную грудь воздуха и задерживает дыхание. Айгуль, солнышко, возвращаюсь я к ней. У меня к тебе огромная просьба, иди сюда. Какая просьба? Смеется она. Смотри, только без занудства. Ладно, я беру ее за руку и подвожу к Толяну. Анатолий, познакомься, эту красавицу зовут Айгуль. Я знаю, усмехается он. Я же только на нее и смотрю весь вечер. Серьезно? Хохочет она. Не обращай внимания, подмигиваю я. Гуля немного навеселе. Гуля подгуляла, широко улыбается она. Да чего же плохого-то? Посмеивается Толян. Отдыхаем. Надо же когда-то и отдохнуть, правда? О, поднимает указательный палец Игюль. Наш человек, какая просьба-то у тебя, бро? Говори. Просьба простая. Засунь Толика за руль своего крутого красного мерса и покажи ему Ташкент, которого он еще не видел. Только учти, он здесь не первый раз уже. Толик, хочешь? Блин, Егор, не хочу, а жажду. Серьезно качает он головой, а в глазах пляшут веселые огоньки. Во, жаждет. Ну смотри, Толик, Айгюль делается серьезно и пристально смотрит ему в глаза. Эта ночь может круто изменить твою жизнь. Она прищуривается, но не выдерживает и тут же начинает смеяться, изливая из себя фейерверк смешинок. Толян подхватывает и ржет вместе с ней. Я провожу время в Ташкенте очень плодотворно. Ирина немного злится на меня за день приезда, когда я полностью отсутствовал, но зато все последующие рабочие вахты я несу с утра до поздней ночи, без отлучек и намеков на саботаж. Сам первый секретарь Рашидов обещает помощь и полное содействие. Все закручивается и начинает оформляться. Ну и встречают нас, надо сказать, просто на космическом уровне. И фольклор, и разговоры со знатными хлопкоробами, и беседы с героями войны, и сумасшедшие природные красоты. И все это на фоне просто отпадных банкетов. А плов настолько прекрасен, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Поэтому мы возвращаемся в Москву с чувством выполненного долга и глубокого удовлетворения, которое, несмотря ни на что, следует еще больше углубить. Н-чать, и что там еще любил сказать Михаил Сергеевич. В общем, я напрашиваюсь на встречу с Чурбановым. Юрий Михайлович, это вам подарок из солнечного Узбекистана. Лучший в мире коньяк. Наверняка, у вас в коллекции такое имеется, но хорошего может быть и побольше в нашей жизни. Согласны? А это вот шелковое платье для Галины Леонидовны. Ну, она сама сейчас придет от Вики своей, тогда ей вручишь. Спасибо. Да, коньяк этот я знаю, хороший. Чего там в Ташкенте, как съездил? Неплохо, киваю я. Да что там, можно сказать отлично. Был там такой отвратительный преступник Джафар Мирзаев. Был, да, теперь нет. Пал смертью храбрых, защищая награбленные миллионы. Серьезно? Делает удивленное лицо Чурбанов. И где эти миллионы сейчас? Об этом нужно будет с его наследником разговаривать, но суть пока не в миллионах, а в том, что Узбекистан мы теперь можем объединять усилия значительно эффективнее, чем раньше. Поэтому, если что-то будет нужно, только намекните. Ну, и напоминаю, что ваш пай в общем деле обеспечивается билетами Государственного банка СССР. Простите за прямолинейность, но очень хочется хоть изредка говорить то, что хочется. Так, ты меня билетами не искушай. Мы не ради них затеваем свои игры. Не только ради них, уточняю я. Как ты думаешь, можно ли вообще всех этих воров вырубить под корень? Можно, Юрий Михайлович. Медленно, но верно вырубаем. Преступность искоренить невозможно, но истребить ореол романтики можно, так же как и истребить побольше всяких Джафаров и прочих. Хорошо, ладно, говори теперь, чего ради пришел. Не для того же, чтобы обсуждать будущее отечественной преступности, верно. Мне нужен Михаил Сергеевич Горбачев. Что-что, удивленно восклицает Чурбанов. Ходят слухи, что вы проводили раскопки в Ставропольском крае на предмет явных злоупотреблений в период, предшествовавший работе секретарем ЦК. Ты, Егорка, слишком уж высоко метишь, тебе не кажется? Мы ведь можем кооперироваться и еще больше сращиваться. Вы, наверное, знаете, что я получил в наследство некий чемоданчик с кнопкой от атомной бомбы. В некоторых случаях может быть и посильнее бомбы. Там много всего интересного. Можем при необходимости туда заглядывать и кооперироваться. Кооперироваться – это хорошо, соглашается он. Ладно, я подумаю, что можно будет сделать. Мы еще довольно долго сидим в его кабинете, но, так и не дождавшись Галю, я в конце концов уезжаю домой. Ночь проходит хорошо и ни одно сновидение не нарушает мой покой. Утром, стоит мне только появиться в ЦК, приходит экстренное сообщение, что меня ждет Гурка. Егор, качает головой Ирина. Хороший ты парень, толковый, с идеями, свежим взглядом и еще кое с чем, но разве же можно постоянно где-то пропадать? Надо же и работу делать. Тебя вечно нет на рабочем месте. Ириш, развожу я руками. Ну, не попру же я против Гурка. Приходится подчиняться. Сейчас вот пойду и поставлю вопрос ребром. Ты на это намекаешь? Ладно, хорош языками чесать, беги к своему Гурка и скорее возвращайся, дел у нас не в проворот. Разумеется, я так и поступаю. Интересно, все-таки, что там стряслось у него? Приезжаю на старую площадь. Привет, качает головой Гурка. Я думал, ты сегодня уже не придешь. Пошли, с тобой поговорить хотят. Он встает из-за стола. А кто, Марк Борисович? Интересуюсь я. Кто решил провести со мной время? Проведет сейчас, ворчит он. Пошли, я тебя провожу. Главное, не углубляйся в ничего не значащие детали. Понял? Понял, конечно, как не понять. Мы подходим к двери с красивой табличкой, на которой красуется надпись «Горбачев Михаил Сергеевич». Заходим внутрь. Из-за стола поднимается молодой, красивый и даже какой-то задорный Михаил Сергеевич. Правда, немного пухленький, как детская кукла Пупс. «Здравствуйте, товарищи!» – приветствует он нас своим мягким южным голосом. «Проходите. Значит, вы и есть Брагин?» «Да, Михаил Сергеевич». Киваю я, прокручивая в голове, кто бы меня мог сдать. «Хорошо, тогда давайте потолкуем. Вы, Марк Борисович, идите, а мы тут с товарищем Брагиным останемся. 21. Двигай, Штирлиц. Проходите, давайте», ласково улыбается мне Горбачев и, чуть наклоняя голову на бок, указывает на стул у конференц-стола. «Садись сюда». Выговор у него мягкий, южный, улыбка мечтательная, глаза добрые, с грустинкой, будто он уже сейчас чувствует, к чему все идет. Этакий агроном-идеалист, получивший пророчество Ванги о надвигающемся десятилетии засухи. Я, конечно, преувеличиваю. За этой кажущейся простоватостью скрывается совсем непростая натура, питаемая волей Раисы Максимовны и желанием не останавливаться в движении по вертикали. В нем просматривается жесткая целеустремленность, за которую, впрочем, можно принять любовь к выпистыванным в себе идеалам. Сказка о неминуемой победе добра, кажется, уже сейчас будоражит его разум, укрепляя веру в идеалы демократических процедур, а костюм на нем сидит хорошо. Горбачев садится напротив меня и тут же встает, протягивая руку. «Ну что, познакомимся?» По-отечески тепло говорит он. «Егор Брагин, представляюсь я, тоже приподнимаясь». Он долго трясет мою руку, заглядывая в глаза. Наконец, взаимные потряхивания прекращаются, и мы снова опускаемся на стулья. Я обвожу взглядом кабинет. Стандартный партийный шик, деревянные панели, массивный стол, зеленая лампа Ильича. В приоткрытое окно прорывается легкий ветерок, играющий с тюлевой паутиной штор. Весна красна. Признаюсь, становится грустно и на мгновение даже руки опускаются. Вот смотрю я в его лицо и кажется, что все мои трепыхания напрасны и что он, все равно, придет и сделает не так, как надо. Но я мотаю головой, сбрасывая этот морок. Это мы еще посмотрим, еще увидим, кто кого. А я думаю, что это за Брагин такой в нашей делегации, улыбается Горби. Мне список принесли, нужно же посмотреть, правда? Спрашиваю, а теперь все просто помешались на этом Брагине. А кто? Надо соответствовать новейшим направлениям. Так, все это нам в руки, а будущее уже не за горами. Ну, а где черпать импульсы и заряжаться? Молодежь, это завтрашний день, значит, надо уже сейчас посмотреть, что у нее за мышление. Согласен, он бурчит немного бессвязно, но зато мягко и умиротворяюще. Ну уж, Михаил Сергеевич, усмехаюсь я, не преувеличивайте мою популярность. Пока самый молодой и сильный политик, это вы, как ни крути, и прогрессивный, и преданный идеалам, как мне кажется, в достаточной мере, да. Что же касается меня, то я политиком становиться не планирую, а вот приносить пользу обществу там, где могу, буду рад. Думаю, сегодня искренний, а не плакатный, основанный на лозунгах патриотизм нам не помешает. А откуда черпать, как вы сами говорите, из знаний своей страны, подлинной истории, без прикрас и недомолвок? Как вы думаете? Он молча меня рассматривает, а я рассматриваю его. Рассматриваю и вспоминаю, что он в моем времени говорил, когда дело было уже сделано и Союз приказал долго жить. Люди без совести, люди без нравственности, люди, замешанные на этих амбициях, оказались у власти. Они единственно удовлетворяли свое вожделение страстное обладать властью и рулить. Неважно, куда рулить, вот они и нарулили. Но только завтра их не будет у власти, и вы увидите, какая откроется картина. Это малина, а не политика. Ну, и чего же ты тогда клювом щелкал, если все это видел? Сам-то ты будто с выбитыми глазами на капитанском мостике оказался. Интересно, кивает Горбачев, интересно. Чувствую, в Берлине нам будет о чем поговорить. Я, между прочим, имею дар ясновидения, улыбаюсь я. Много чего могу вам рассказать. Ну, к этой всякой мистике у нас отношение однозначное, серьезно кивает он. А вот если основанное на знаниях и расчете мнение, можно и прислушаться. У тебя уже готов доклад? Почти, киваю я. Пришли мне его до отъезда, я хочу ознакомиться. Не вопрос. Искренний, а не плакатный, основанный на лозунгах патриотизм, повторяет он. Надо с тобой поближе познакомиться. Приходите в гости, улыбаюсь я, и Раису Максимовну приводите. Мы с невестой будем рады. По лицу Горбачева проскакивает едва заметная тень, и взгляд становится настороженным. Откуда это я про Раису знаю? Что я, у нас вся страна ее знает, от мала до велика. Мне бы тоже хотелось узнать вас получше, добавляю я, разведать, куда вы нас вести собираетесь. В общем, разговор ни о чем, пробный шар. Чего он хотел? Спрашивает Гурка. По-моему, просто присмотреться. В поездке, наверное, будет пытаться понять, что у меня в голове. Может быть, если понравлюсь, решит сделать своим протеже, двигать вперед, чтобы, если придет к власти, было на кого опираться среди молодежи. Не знаю. Ну и как, хмыкает Гурка, понравился. Наверное, пожимаю я плечами. Я хоть и дерзкий, но масло-то в голове имеется. Правда же, насчет дерзкого, это точно. Соглашается со мной он и еле заметно улыбается. Смотри-ка, развеселился. Приезжаю в свой офис. Блин, доклад еще и не начат, если честно. Янку Авдееву напрягу, пусть мне напишет, надо только векторы задать. Открываю двери, твою дивизию. А ты что тут делаешь? На моем месте за столом, под плакатом с Николаем Островским и годами, которые надо прожить, чтобы не было мучительно больно, сидит тип, которого здесь можно было бы представить в последнюю очередь. Социально близкий элемент Дон Вита Уголек. Чао, фратилла, восклицает он, привлекая внимание, интересы и настороженные взгляды моих коллег. О, представители трудовых коллективов. Пытаюсь я спасти ситуацию и лицо. Человека труда всегда радостно видеть. Странно, что вас вообще сюда впустили, но это мы еще разберем с ответственными сотрудниками. Во-во, в натуре, с усмешкой соглашается он. Честно говоря, это уже чересчур. Пойдемте, побеседуем у заводделом. Точно, бро, пошли к заведующему. Слушай, ну ты, конечно, резкий, как одна штуковина. Ты нахрена на работу ко мне приперся? Это, как бы сказать помягче, дискредитирует меня. Нельзя так делать, больше не приходи. Что случилось, что ты даже позвонить не мог? Бро, братишка, в натуре, нужна подмога. Я там зарубился со всем миром, въезжаешь? Так, тихо, сейчас выйдем наружу и там поговорим. Слушай, не замолкает он, пока мы идем к выходу. Я книгу читаю, ну это просто кобздец. Улетная книжка, без бды говорю. Да тише ты, тут нельзя так выражаться. Да, ладно, чё я сказал-то, мы же про литературу, а не про Ленина. Я ничего подобного в жизни своей не читал. Просто, будто жизнь чужую смотришь, так все натурально. Жалко, не на русском языке, я бы уже закончил, гарантирую. Уже бы два раза прогнал. Короче, Дон Корлеоне, это в натуре глыбище, а не человек. Согласен, надо на русский перевести. Мы выходим на улицу и идем в сторону к моей машине. Да, походу, конкретно тебе вштырило. Качаю я головой, когда мы выходим из здания. Ты даже приехал специально, чтобы поделиться впечатлениями. Да, не, смеется он, так-то проблема другая, а это просто к слову пришлось. И что за проблема, что ты даже сюда прилетел? Мы идем к машине, а Алекс и Витя идут рядом. Да есть там сложности определенные, отвечает он и останавливается рядом с моей тачкой. Давай вовнутрь, начинаю догадываться я и киваю Алику, чтобы он открыл замок. Забираемся на сиденье. Рассказывай, говорю я. Да, чё рассказывать? Короче, я сделал предложение, от которого нельзя отказаться. Вернее, даже не одно, а несколько подобных. Блатным чисто, ну а Боря жит, сука, не впрягся за меня, хотя ему же лучше было бы. Но он тупой, как таким города доверяют, я вообще не представляю. Короче, на меня одна гнида там наехала, а мне сейчас ответить нечем. Они двоих моих пацанчиков подрезали, и у меня теперь голяк с бойцами. Вот я и подумал, может, ты мне подкинешь людишек, то есть тебе вообще пришлось свалить, я правильно понимаю? Ну, мнется он, по телефону просто всего не объяснишь, я вот подумал, что личный разговор всегда лучше, поэтому и подвалил. Слушай, Дон Вита, ты чего там творишь-то? Тебе надо аккуратно действовать, расширяя свои сферы. Сейчас галера, потом трасса, шаг за шагом. А ты что, войну устроил? Там и так Романов лютует. Хочешь, чтобы он войсковую операцию объявил? Дон Корлеоне тоже, Вита, ты в курсе? Вообще-то, расплывается он в довольной улыбке. Аллора, качаю я головой. Дон Корлеоне, подтягивай боксеров. Но только смотри, чтобы они сами тебя не подтянули, куда не надо. Соображаешь? Мои парни стороной конфликта не будут. Они могут только за меня биться. Ты уж извини, говорю прямо, учитывая доверительный уровень наших отношений. Окей, бро, ну ты чё в натуре, там сейчас такая ситуация, что просто. Боксеры, перебиваю я, твоя задача еще и в том, чтобы они свои банды там не сколотили. Раздербанить их надо по разным направлениям. Наперстки на рынках им не отдавай, особенно на энергетиков, там где тачками торгуют. Они должны всегда быть разъединены и под контролем. Ты с Цветом говорил? Нет, качает он головой. Ну, так почему? Решай с ним. Он босс боссов по вашей блатной теме, я над этим. Сейчас позвоним ему. Ну, а если ты не в теме, чего ты мне команды отдаешь? Начинает злиться уголек. Потому что я наверху пирамиды, а ты в середке, подмигиваю я. Но я тебя от себя не гоню. Знаешь почему? Потому что у нас с тобой взаимная эмпатия. Это что еще за херня? Типа, зарождающаяся дружба. Давай вечерком сегодня подтягивайся в казино, я тебе выдам финансирование на наемников. Лады, ну, хотя бы что-то, качает он головой. Здорово, Егорий, как жизнь молодая. Здорово, дядя Гена, отвечаю я. Опять Егорий всплыл из глубин бессознательного, и зашевелился. Рассказывай, что тебя беспокоит. Уже около 12, и я выскочил из постели, чтобы услышать это его Егорий. Я вот пришел только с работы, крякает он. Ну, подсуропил ты мне работенку на старости лет. Вздохнуть некогда, с утра до ночи впахиваю. Понятно. Уходить, значит, будешь. На пенсию, куда уходить? Мне еще до 80% пенсию догонять. Ну, давай тебе подыщем попроще что-нибудь. Да, не надо мне попроще, прикрикивает он. Что ты прицепился-то ко мне? О, усмехаюсь я. Начальственные нотки. Тут уж точно не до пенсии. Ты это, слышь, Егорка, я тебе про другое звоню. Минуты тикают, а ты мне про пенсию зубы заговариваешь. Мне тут предложили одну штуку. Посоветоваться надо. Со мной посоветоваться, удивляюсь я. Это что-то новое. Ну, а с кем еще? Ты ж один мужик в семье, после меня-то. Короче, зятек. Зятек, усмехаюсь я. Какой же я тебе зятек, если ты дщерь свою от меня прячешь? Он замолкает на мгновение, пытаясь осмыслить услышанное. Да я ей уже всю плешь проел. Чего, говорю, сидишь тут, а Егорка там один. А она что, спрашиваю я.